Матерь Агни-йоги. О единении сознаний сказано много, и все же, несмотря на это, не понята до конца та мощь, которая родится при объединении сознания с сознанием великого сердца. Формула дана ясно и исчерпывающе. Я в Отце, Отец во мне, я в вас, и мы едино. И еще. Я сам по себе ничто, Отец, пребывающий во мне, Он творит. Так говорил сам Владыка. Следовательно, сила не в себе, но в иерархии света, в объединении сознания с ней, в слиянии с нею сознаний. Чтобы творить силою иерархии света, надо с ней слиться, надо объединиться в сознании с ней не мозгом, но сердцем. Осуществляется это единение, когда в сердце Владыка непреодолимого нет. Одно лишь условие остается всегда неизменным. Силой Владыки, силой иерархии можно творить не во имя свое, не ради себя и не для себя, но на общее благо. Помощь идет, и силы даются, но благо творить для людей.